Глава 49. Полезный больной. Отряд ликовал. Не удалось их выгнать отсюда. Авторитет Миши вырос неизмеримо. Всем казалось, что он совершил нечто героическое. Ездил в город, разговаривал в разных учреждениях, и с ним посчитались как с настоящим взрослым вожатым. Вырос Миша и в собственных глазах. В отношении к ребятам у него появилась этакая добродушная покровительственность. Подражая Коле Севастьянову, он, разговаривая с ними, снисходительно улыбался, как улыбаются взрослые милому ребячеству детей. Он уже не спорил, не горячился, а терпеливо разъяснял тот или иной вопрос, именно так, как взрослые объясняют что-либо детям. При этом он покровительственно обнимал своего собеседника за плечи, как всегда делал Коля Севастьянов. Правда, Коля делал это с высоты своего большого роста, но Мише казалось, что и у него неплохо получается. Впрочем, не всем так казалось. Зина Круглова отозвала в лес Генку и Славку и с тревогой сказала: «Ребята, вы заметили, что с Мишей делается?» Генка и Славка поникли головами. Они заметили, что делается с Мишей. «Он задается! Строит из себя большого начальника», — сказал Генка. «У него появились элементы вождизма», — добавил Славка. «Но ведь он может оторваться от коллектива», — с ужасом проговорила Зина. «Очень даже просто», — подтвердил Генка. «Вождизм всегда приводит к отрыву от коллектива», — изрек Славка. «Надо что-то делать», — в страшном волнении сказала Зина. «Мы не можем допустить, чтобы он на наших глазах погиб для общего дела. Его надо спасти». Ребята задумались. «Спасти, конечно, надо. Но как?» «Может быть, поговорить с ним?» — предложил Славка. «Объяснить ему, куда он катится». Генка отрицательно замотал головой. «Не послушает он тебя. Скажет, что это у него стиль руководства. Нет, нужны сильные средства. Надо ударить так, чтобы сразу очухался. Тогда подействует». «Что же ты предлагаешь?» «Поставить вопрос на комсомольском собрании». «Сразу выносить на собрание? Давайте сначала поговорим с ним. А уж если не исправится, тогда вынесем на собрание». Так ребята и решили. Но Миша ничего не знал об их разговоре и продолжал вести себя по-прежнему. Со взрослыми он держался степенно, с сознанием собственного достоинства. Правда, и председатель сельсовета, и крестьяне не знали о его разговоре с секретарем губкома комсомола. Но то, что Миша не подчинился приказу Серова, а Серов не настаивал на своем распоряжении, свидетельствовало, что за отрядом стоит какая-то сила, и выселить отряд отсюда не так просто. И в отряде дела шли как нельзя лучше. Происшествий почти никаких. Только вот Сева расхворался самым серьезным образом. У него болела голова, першило в горле. Ему было трудно глотать и даже дышать. Термометр показывал 39,9 градуса. Бяшка, известный знаток медицины, его мать служила в амбулатории няней, велел Севе открыть рот, посмотрел и объявил, что у Севы ангина. «Краснота, и вообще все распухло», — сказал Бяшка. «У тебя гланды вырезали?» Сева отрицательно закачал головой. «Может быть, тебе маленькому вырезали, а ты забыл?» Но Сева категорически отрицал это обстоятельство. Бяшка снова посмотрел ему в рот и объявил, что миндалины действительно на месте, но сильно распухли, и их необходимо удалить. «В медицине существует два направления», — сказал Бяшка. «Одно — за удаление миндалин, другое — за прижигание. Я — сторонник первого». Севу укрыли несколькими одеялами, дали горячего чая с добавочной конфетой и начали думать, что делать дальше. В таком состоянии везти Севу в Москву опасно. До больницы не дойдет. Лошадь председатель теперь не даст. И Миша решил послать доктору записку с просьбой приехать в лагерь. Ведь ездит он к тяжелобольным, и лошадь в больнице есть. Доктор приехал на маленьких открытых дрожках. В них была запряжена огромная лошадь, настоящий московский ломовой битюк.